Глава 30. Платон. «Платон Романович, к вам тут девушка рвется», произносит охранник после моего серьезного «слушаю». «Но ее нет в списке посетителей на сегодня. Что делать?» «А имя у этой девушки есть?» Отвечаю чуть ли не по слогам, левым плечом удерживая трубку, а правой рукой продолжаю делать пометки на полях. «Не называет своего имени», тараторит охранник довольно громко, отчего я кривлюсь. «Говорит, хочет сделать вам сюрприз». «О, боже! Еще одна сумасшедшая на мою голову сейчас свалится. Вроде ж я никому адреса своего офиса не давал, так какого черта очередная брошенная мной барышня, хоть бы имя вспомнить, когда появится на пороге, рвется на ночь глядя еще и в мой личный кабинет. И так завал с работой. Теперь еще новую истерику выслушивай». Да я в последнее время и не встречался ни с кем, разве что с Агатой, но это другое. К тому же моя девочка только что отзвонилась. Устала, едет домой, как я понял, и очень по мне скучает. Хотя я сильнее. Так и подрывала бросить всю эту долбанную работу, сесть за руль, купить по дороге букет цветов и помчаться к Агате. Просто увидеть девушку, побыть с ней рядом до утра. Я ж себя знаю. Одного часа. Даже двух мне будет мало. И ночи, кстати, тоже мало. Надо же, слово «цветы» не вызывает раздражения. Как-то само собой пришло в голову, и улыбка расползлась на пол лица. И вот теперь сюрприз непонятный, черт бы его побрал. Господи, и нафига, но девушкам-то надо. Провели замечательно вместе какое-то время. Уверен, что довольно продуктивно, но это все в прошлом. И ворошить его не вижу смысла. Разошлись, как в море корабли, забыли, как выглядим и как нас зовут. Так какого черта ко мне в офис-то припираться? Неужели заняться больше нечем? Передайте девушке без имени, что сюрпризы я не люблю. Выдаю, перед этим взвесив, все за и против появления неизвестной мне барышни на пороге моего же кабинета, а также трезво оценив свое желание отвлекаться от рабочего процесса. На всякую ерунду. «Платон Романович, она настаивает!» Давит охранник, хоть я и не понимаю сейчас его упорства. «Кстати, она уже у вас в офисе когда-то была». А вот это любопытно, даже очень. Что-то я не помню никого из моих бывших пассий у себя в офисе. От слова совсем. Но раз охранник утверждает, то мне грех сомневаться. Это что еще за сюрприз такой нарисовался? «Тогда пропусти», усмехаясь, уже предчувствуя веселый вечерок. Сейчас начнет клянчить денег, я ее культурно пошлю, она, естественно, не поймет, а дальше будет очень весело. Даже смешно с моей стороны, вот с ее слезы, сопли, истерика, какой-то негодяй, Платон. Оно мне, конечно же, и даром не сдалось, но скучно, эта кипа бумаг никогда не закончится. Надо же себя как-то развлечь. Пошлю истеричку в пеший тур по Сибири, плюну на работу и поеду к Агате. Да, обязательно с букетом. Теперь уже точно решил, ну ее нафиг, эту работу. Не волк, в лес однозначно не убежит, к тому же у меня еще впереди уйма времени, чтобы разгрести завалы до приезда отца. А раз так... Да что за... Договорить не успеваю, так как открывается дверь, и на пороге появляется... Агата? Собственной персоной. Как будто только что со съемок для обложки модного и стильного журнала. Секретаря ж я домой отпустил. Время-то позднее, да и рабочий день давно закончился. Но это у рядовых служащих, а вот у меня дела кипят, будь здоров. Но Агата на пороге моего кабинета — это точно какой-то сон. Причем довольно приятный, даже слишком неожиданный. Но все равно не верится, что Агата здесь, в моем кабинете. Как будто издалека мои мысли прочитала. «Ты бы видел свое лицо?» усмехается моя темноволосая красотка и заходит в комнату, прикрывая за собой дверь. «Жаль, я камеру не включила, а то бы...» Я сплю. Все-таки закрываю глаза и мотаю головой из стороны в сторону. «Или нет?» Открываю один глаз, наблюдая, как девушка швыряет сумку на один из свободных стульев и медленно движется к моему столу. Сегодня Агата безумно красива, а также дико и необузданно сексуально в своем коротком стильном платье в босоножках на высоком каблуке. Еще и засранка такая виляет бедрами при походке так, что скулы судорогой сводит. И я еле сдерживаюсь, впиваюсь пальцами в подлокотники, чтобы прямо сейчас не подорваться с места. Что-то она точно задумала, раз вдруг появилась на пороге моего кабинета так внезапно. «А по телефону ведь сказала». «Я тебя обманула», — ехидно улыбается моя красавица, останавливаясь возле края стола, а я лишь наблюдаю, как малышка ведет указательным пальцем по столешнице. Реально как завороженный слежу за каждым ее движением. Да я в шоке просто от ее столь эффектного появления. И от столь интригующего поведения, кстати, тоже. «Зачем?» — приподнимаю одну бровь вверх, не отводя от малышки взгляда. «Хотела сделать тебе сюрприз», — продолжает ехидничать девушка, теперь уже подходя ко мне. «Надеюсь, никакие грандиозные планы на вечер не нарушила?» «Да какие тут планы?» — усмехаюсь в ответ, откидываясь на спинку кресла, все так же наблюдая за Агатой. «Ни капли стеснения или скованности, как будто специально меня раньше вводила в заблуждение своим скромным видом и неопытностью. А сама еще та штучка». Пристраивает пятую точку на середину стола и теперь полусидит аккуратно напротив меня. Еще и... Мать честная, да что она творит? Так же и сорваться можно раньше времени. Очаровательная ножка оказывается у меня между ног. Малышка упирается босоножкой в мое кресло, при этом пристально смотрит мне в глаза. «Ты не рад моему появлению?» Томный голос. Вот уж чего не ожидал от Агаты, так это образа женщина и вамп. Завораживает и не отпускает. «Могу уйти?» Добавляет, а в глазах подозрительный блеск. «Что же это задумала девочка моя?» Мысленно строю догадки, но хоть убей, ничего путного в голову не лезет. «Еще бы что-то туда лезло!» Такой соблазн перед глазами. Платье, если его можно так назвать, задирается. Голые ноги так и маячат перед глазами. А у меня только одна мысль в голове. Правда, не совсем культурная. Я бы даже сказал, слегка пошлая. Но реально сносит крышу от подобной картины. Да ну нафиг, я точно сплю. Интересно, когда эта скромница успела научиться мужчин соблазнять? Пока только меня, и я очень надеюсь, что моей скромной персоной и ограничится ее опыт. Какая же она все-таки обманщица? А с виду такая скромная девочка. То есть, если я... Приподнимаю обе брови, слегка опускаю голову, при этом все так же не отвожу взгляда. «Сейчас скажу...» Намеренно делаю снова паузу, наблюдая пристально за Агатой. «Чтобы ты ушла...» Опять запинаюсь, но девушка лишь улыбается в ответ и наклоняется ко мне, демонстрируя декольте. «Не уйду...» Легонько мотает головой из стороны в сторону, практически перед моим носом. «Ладно». Я резко выдыхаю, так как нервная система не железная. Еще немного и точно произойдет сбой. «Твоя взяла. И что же ты хочешь от меня, соблазнительница?» Это шоу меня дико заводит, но хотелось бы знать наверняка, к чему готовиться и как себя вести дальше. А то сейчас наобещаю стрекороба, потом выполняй. А я могу, так как сейчас голова не соображает от слова совсем. Да и как тут можно трезво мыслить, если такой очаровательный соблазн прямо в руки ко мне идет? «Просто так я прийти к тебе не могу?» Агата еще сильнее наклоняется ко мне. «Можешь», пожимая плечами в ответ, вроде как безразлично. «Но какое в данной ситуации может быть безразличие? Тогда к чему твое недоверие?» И пока я думаю над ответом, красотка действует решительно. Обеими руками берет за ручки кресла и подкатывает его к себе. Вместе со мной, разумеется. Едва сердце не остановилось. Так она меня в ступор вогнала, эта соблазнительная красавица. Вот сиди теперь, Платон, и думай, а что же она замыслила? «Не хочешь опробовать мой стол?» Перевожу разговор в другое русло в надежде, что сейчас Агата покраснеет, но она даже глазом не ведет. «Если мой начальник настаивает...» «Твой начальник едва держит себя в руках», прерывая этот поток соблазна, так как вот-вот сорвет стоп-кран у меня в голове. Я себя уже практически не контролирую. Не контролируй. Агата продолжает свою игру, тянется сначала к одной босоножке, чтобы ее расстегнуть, а после к другой. Ты что творишь? Скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, так как уже действительно сносит крышу от этой сумасшедшей. Наверное, я тоже сумасшедший, так как в нее влюбился по уши, со всеми дальнейшими вытекающими, окончательно и бесповоротно. Я очень не хочу, чтобы она останавливалась. Пытаюсь тебя соблазнить. Агата откидывает обувь в сторону, еще ближе пододвигает к себе кресло. Конечно же, со мной. У тебя получилось это с блеском. Улыбаюсь в ответ, на что моя красотка морщит свой очаровательный носик. Ты до сих пор сидишь. Кривится, при этом продолжает строить мне глазки. Я до сих пор в одежде. Просто я в неописуемом шоке. Продолжаю ехидничать, наблюдая, как малышка кусает нижнюю губу. Что? Сбой в системе? Крепкий орешек попался? Не ожидала, что я так долго продержусь. Знала бы ты, милая, каких усилий мне это стоило. Да и ты, красавица моя ненаглядная, никак не хочешь колоться, хотя уж по глазам вижу, какая-то афера на уме. Ох, попаду я сейчас со своим столом и со своими обещаниями, а это я умею и практикую тоже. «Хочу тебя на всю завтрашнюю ночь», выдает малышка, причем все тем же томным голосом, выставляя на показ часть груди аккурат перед моими глазами и делая паузу в нужных местах. «Заманчиво», — я сглатываю невидимый комок и поднимаю на девушку взгляд. «Стол». Пауза, и глаза Агаты горят уже ярким пламенем. «В обмен на ночь». Я подумаю. Киваю, хотя уже готов броситься вперед. Точнее, прямо сейчас наброситься на Агату, но сдерживаюсь до победного. «У тебя 5 секунд», — смеется моя строптивица в ответ. «Раз». Пауза. И малышка оголяет левое плечико. «2». Пальцами левой руки проводит по ноге. «3». Ее губы приближаются к моим. 4. Медленно расплывается в улыбке. «Ну же, красавчик, не тормози!» 5. Заканчиваю вместо нее и срываюсь с места. Мои тормоза теперь уже отказывают окончательно. Да и как тут можно держаться дальше? Это выше моих сил.